Иосиф стягивал деньги, вернее, меновые ценности в царскую казну. Так что денег в узком смысле слова, то есть благородного металла всех видов, у этих людей вскоре не стало. Денег, как чеканные монеты, не существовало вообще, и с самого начала к взимавшимся за зерно ценностям относились и все виды скота. Никакой очередности, никакой градации тут не было. И изложение, которое дает право подумать, будто безденежье этих людей Иосиф использовал для того, чтобы отнять у них лошадей, крупный скот и овец, оставляет желать лучшего. Скот тоже деньги. Он даже преимущественно представляет собой деньги, что явствует и из современного ученого словечка «пекуниарный». И даже еще раньше, чем своими золотыми и серебряными сосудами, имущие платили своим крупным и мелким скотом, о котором, кстати, не сказано, что он целиком до последней коровы перешел в фараоновы загоны и стойла. В течение 7 лет Иосиф строил не загоны и стойла, а зернохранилище, и для всего равнозначного деньгам скота у него не нашлось бы ни места, ни применения. Кто не слыхал о таком экономическом явлении, как ссуда под заклад? Тому, конечно, в подобной истории не разобраться. Скот отдавался в залог или закладывался. Кому какое выражение по вкусу? По большей части он оставался на усадьбах и в поместьях, но переставал принадлежать своим хозяевам в старом смысле слова. То есть он и был, и в то же время не был уже их собственностью. Он был ею лишь условно и обременительным образом. И если чего не достает первому изложению, так это вот чего. Оно не создает впечатления. А впечатление это очень существенно, что все действия Иосифа были направлены на то, чтобы заколдовать понятие собственности и перевести его в неопределенное состояние владения и невладения, владения ограниченного и взаимообразного. А поскольку годы засухи и плачевного мелководья множились, поскольку царица урожаев по-прежнему отворачивала грудь, почки не распускались, хлеб не рос, материнская лона не раскрывалась и не дарила жизни детям земли, то дело и вправду в полном соответствии с текстом дошло до того, что большие части черной земли, еще остававшиеся дотоле в частных руках, перешли во владение царской казны, о чем и передано словами, и купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле. За что? За семенное зерно. Учители сходятся на том, что случиться это должно было к концу полосы года, когда тиски бесплодия уже немного разжались, когда дела водные пришли опять в сносную норму, и поля, если бы их можно было засеять, уродили бы хлеб. Отсюда и слова просителей. «Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». Кто это говорит? Это связная речь, а не крик толпы. Это предложение, деловое предложение, сделанное отдельными лицами, определенной группой, определенным, да то ли весьма непокорным, даже мятежным классом людей, крупнопоместными князьями, которым фараон Ахмос в начале династии давал такие громкие титулы. Первый царский сын богини Нахбет и вынужден был предоставлять право независимого владения огромными латифундиями. Предложение по старинке строптивых феодалов, чье пережиточное, мешавшее объединению земель существование, давно уже было для нового государства бельмом на глазу. Политик Иосиф воспользовался случаем, чтобы приноровить к требованиям времени этих гордых бар. Экспроприация и переселение, о которых нам сообщается, касались в первую очередь их. То, что происходило при этом решительном и мудром министре, было ничем иным, как ликвидацией еще имевшегося крупного землевладения и заселением более мелких поместий крестьянами-арендаторами, ответственными перед государством за обработку, ирригацию и орошение земель на уровне века. Это было, следовательно, более равномерным распределением земли между народом и улучшением, благодаря правительственному надзору, агрикультуры. Первые царские сыновья сплошь да рядом становились именно такими крестьянами-арендаторами, или перебирались в город.